Я осторожно ухватился за решетку, наклонился, и меня вырвало. Рвота — весьма любопытное явление, совершенно своеобразное. Потрясающе, до какой степени она непроизвольна. Ваше тело неожиданно проделывает что-то совершенно необычное, с удивительной быстротой и решительностью. Спорить тут невозможно, тебя просто схватывает. Рвота поднимается с таким поразительным напором, совершенно обратным силе тяжести, что кажется, будто тебя хватает и сотрясает какая-то враждебная сила. Я слышал, что есть люди, которые получают удовольствие от рвоты, и хотя не разделяю их вкуса, мне кажется, я могу их в какой-то мере понять. Такое чувство, что ты что-то совершаешь. И если не противиться приказу желудка, то испытываешь своего рода удовлетворение от того, что ты его беспомощное орудие. Облегчение, которое наступает после того, как тебя вырвало, разумеется, совсем другое дело. Я стоял, наклонясь, и смотрел на то, что я натворил, и чувствовал, что лицо мое влажно от слез, и его овевает прохладный ветер. Я вспомнил драгоценную оболочку, содрогающуюся в агонии, эту приторную засахаренную сталь, вспомнил неизбежную утрату любимой. И я ощутил Джулиан. Я не могу этого объяснить. Совершенно изнуренный, поверженный, загнанный в угол, я просто понял, что она есть. В этом не было ни радости, ни облегчения, только точное, бесспорное сознание, что я проник в ее сущность. Внезапно я почувствовал, что кто-то стоит рядом. «Ну как ты, Брэдли?» — спросила Джулиан. Я зашагал от нее прочь, нащупывая носовой платок. Я тщательно вытер рот и постарался прополоскать его слюной. Я шел вдоль коридора из клеток. Я был в тюрьме, в концлагере. Это была стена, сложенная из полиэтиленовых мешков с огненно-рыжей морковью. Они смотрели на меня, как насмешливые рожи, как обезьяньи зады. Я осторожно и размеренно дышал. Я прислушивался к своему желудку, мягко его поглаживая. Я вошел под освещенный свод и подверг свой желудок новому испытанию, вдохнув запах гниющего латука, и продолжал идти, занятый процессом вдохов и выдохов. Только теперь я почувствовал пустоту и слабость. Я понял, что это предел. Как олень, который не может больше бежать, поворачивается и склоняет голову перед собаками, как Актеон, подвергшийся каре богини, загнанный и растерзанный. Джулиан шла за мной. Я слышал постукивание ее каблуков по липкому тротуару и всем телом ощущал ее присутствие. «Брэдли, может, кофе выпьешь? Рядом закусочная». «Нет. Давай где-нибудь присядем. Тут негде сесть». Мы прошли между двумя грузовиками молочно-белых коробок с вишнями и вышли из лабиринта. Темнело. Фонари уже освещали элегантные, строгие военные очертания овощного рынка, напоминавшего арсенал, обшарпанные казармы XVIII века. В это время дня он был тихий и мрачный, как монастырь. Напротив виднелся осыпающийся восточный портик церкви Иниго Джонса, заставленный тележками. В дальнем его конце пристроилась закусочная, о которой говорила Джулиан. Джонс Иниго, английский архитектор. Скудный свет фонарей сам, казавшийся грязным, выхватывал из темноты толстые колонны, несколько отдыхающих грузчиков и сторожей, груду овощных отбросов и поломанных картонных коробок. Как нищий итальянский городок, изображенный Хогартом. Хогарт Уильям, английский живописец, график и теоретик искусства. Джулиан уселась на цоколь одной из колонн в дальнем конце портика, и я сел рядом, или, точнее, почти рядом, насколько позволяла выпуклость колонны. Под собой, под ногами, позади